Судьбы Сергея Лукьяненко, нашего советского парнишки из Алма-Аты и австриячки Вильмы Швельде были, в общем-то, неинтересными и обычными. Сергей со своими друзьями попал сюда с Медео 2 с небольшим года назад, Вильма из Альп вот уже 6 лет. Прошедшей зимой Урса разбили друзей Сергея в Молдавии, а товарищи Вильмы на юге Италии. Остатки отряда встретились в Югославии, но в марте и эту небольшую группку почти полностью перебили. Вильма и Сергей спаслись чудом и добрались сюда, но интересным было то, что напали на них в Югославии не Урса, а как раз ребятки мясника. Так что новенькие присоединились к нам с закрытыми глазами. Я лично был только рад появлению еще 2 бойцов. Вильме, правда, Франсуа предложил было уйти к нашим девчонкам, но австриячка просто посмотрела сквозь француза, и тот отошел. Произошло это еще тем вечером, когда наш отряд только собирался отправиться в поход неподалеку от пещеры Тезиса, а вот теперь почему-то вспомнилось. Мы жгли костры и отдыхали. Было немного странно видеть почти 1000 вооруженных мальчишек и девчонок, ходивших, лежавших, перекликавшихся, что-то певших, жевавших, смеющихся у нескольких костров. Чем-то это напоминало турслет в особо романтических условиях. Я аккуратно затачивал кусочком песчаника режущую кромку палаша, весело поглядывая по сторонам и прислушиваясь к тому, как Игорь Басаргин смешит собравшихся вокруг, читая на память филатовского Федота-стрельца. «Али рот себе зашей, али выгоню в зашей. Ты и так не распужала всех заморских атташей. Дави был гешпанский грант, уши щеголь, уши франт, в каждом ухе по бриллианту, чем тебе не вариант». Ты ж подстроила, чтоб гость ненароком сел на гвоздь, а от этого у гостя политическая злость. Совершенно неожиданно вмешалась Наташка Мигачева. Скорчив физиономию базарной торговки, что при ее раскосых глазах и круглом плутоватом лице было довольно просто, она вступила сварливым голосом. «Как же помню, тот барон был потрескать недурен, сунь его в воронью стаю, украдет его ворон, с виду гордый я, да я, а прожорлив, что свинья, дай солому съест солому, чай чужая, не своя». Я попробовал острие палаша пальцем и, оставшись доволен, поднялся, подтягиваясь. «Пойду пройдусь», — полголоса бросил я Вадиму, который, смеясь, мельком кивнул. Неспешно, лениво я побрел в темноту от костра к костру, ощущая какую-то веселую пустоту и тихонько посвистывая сквозь зубы. Трава под босыми ногами была еще теплой, мягко шелковистой. Около соседнего костра мальчишка с копной медных кудрей наигрывал простенький мотив на самодельной блокфлейте. Девчонка из отряда Франсуа напевала по-французски, и я неожиданно понял, что улавливаю суть через слово, но улавливаю. Жаркий огонь полыхает в камине, тень, моя тень на холодной стене. Жизнь моя связана с вами отныне. Дождик осенний, поплачь обо мне. Дождик осенний, поплачь обо мне. Печальная была песенка, а голос у девчонки чистый, как звон хрустального бокала. Я постоял, слушая еще, но смысл рассыпался на отдельные слова, остался только красивый голос, сплетавшийся с посвистом флейты. И я двинулся дальше. Возле другого костра кто-то из русских Франсуа вспоминал под общий хохот, как они встретились. В свое время с 5 девчонками, попавшими сюда с сумками, полными черного хлеба, без которого все к тому времени уже обалдели. И я сглотнул слюну, на миг ярко-ярко представив себе вкус и, главное, запах свежего черного хлеба. Из магазина лично я домой никогда не доносил хлеб с необкусанной горбушкой. Я вздохнул и, передернув плечами, зашагал обратно к своему костру. Точнее, к тому, у которого сидел в начале. И еще издалека услышал бесшабашный, сильный голос Кристины. Стоя возле огня, она пела. И как пела! Я даже не помню, чтобы слышал от нее что-нибудь такое. Как она грозный терек, выгнали казаки, выгнали казаки. 40 тысяч лошадей, и покрылось поле. «Эх, Люба!» Последней отчаянной струной лопнул в наступившей тишине голос Кристины, и она почти упала рядом с Севером, который обнял ее и, притянув к себе, постарался словно бы укрыть со всех сторон. А мне вдруг вспомнился палаш, упавший поперек тропы передо мной. Но уже в следующий миг я увидел, как Танюшка, чуть приподнявшись с земли, ищет меня взглядом, и я вышел из темноты. К ней...